Глава третья. Сицилия. Палермо. 1997 год. Воспламенившееся море слез, раздумье необдуманности ради, смешенье яда и противоядия. Шекспир. Ромео и Джульетта. С тобой душой и вздохом каждым часы, минуты и мгновенья, взлетев над пропастью однажды, рискуя, но без сожаления. Твоя, пусть все ужасно сложно, болезненно, так откровенно, но отказаться невозможно. Ты мой, во мне течешь по венам. Ульяна Соболева. Это ваш цвет, сеньорита, только лиловый, только он под ваши глаза. Лучше бы они были синие, как у мамы, или зеленые, а то и карие, как у тебя. Дуреха, ох уж эти вересковые глаза. Поплачет кто-то от вашей прелести, юная сердцеедка. Ох, поплачет, попомните мое слово. Старая ма знает, что говорит. Лгунья! Фух, еще чего. Маме никогда никому не льстит. Мои глаза имели необычный цвет. Они были лиловыми. Вначале думали, что это младенческий оттенок. Потом испугались, что я слепая. Но врач сказал, что у 3% населения Земли есть разные оттенки фиолетовой радужки. Моя напоминала цветом вереск. Его было здесь много, особенно на холме Эрикса. Меня этот цвет не радовал, потому что люди всегда пытались меня рассмотреть поближе, а бывало и тыкали пальцами. Конечно, мой отец мог эти пальцы поотрезать, как и дядя Влади, но повышенного интереса это не поубавило бы. Люди любят рассматривать и удивляться чему-то необычному, а иногда и бояться. Когда со мной встречались взглядом, где-то в центре города могли осенить себя крестным знамением — и перейти на другую сторону улицы. У этой девочки странные глаза. Она ведьма. Не знаю, может, она больная. На утреннем мессе всегда хорошо слышно, о чем многие шепчутся. Но еще лучше было слышно, как эта врач потом голосила, когда села своей пышной задницей на гвоздь. Пусть теперь едет в травмпункт за диагнозами. Маме нарядила меня в атласное платье, которое шили на заказ до грандиозного приема в доме Мартелли. Оно сидело как влитое, имело пышный низ с воланами и кружевным подъюбником и узкий верх, а декольте-лодочка чуть приоткрывала плечи. Выточки подчеркивали едва появившуюся грудь. Мне исполнилось 15. У моих сверстниц за пазухой водились теннисные мячи, а у меня едва вылезли две горошинки. Но я и им была рада. Хоть что-то. Надоело быть прямой, как доска. «Сиськи, вы где?» Заглядывала по утрам под майку и вместо них разочарованно отвечала. «Никого нет дома». «Волосы заплетать?» «Уложи красиво, ма». «Красиво?» Ее черные брови, запятые, удивленно поползли вверх. «Это для кого так старается сеньорита? Уж не для этого ли вредного мальчишки?» «Какого такого мальчишки?» Пряча улыбку, поправляя декольте. «Ди Мартелли старшего, кого ж еще? Вряд ли вы бы так расстарались для его тщедушного братца». «Еще чего, для паука?» «Он долговязый верзила, и он мне совершенно не нравится». «Конечно, не нравится. Именно поэтому вы тут прихорашиваетесь и просите уложить вам волосы в спиральки, и я должна посвятить этому несколько часов моей жизни», — ворчала ма. Но все же укладывала мои длинные космы в спиралевидные локоны. Украдкой от всех я подкрасила маминой тушью ресницы и нанесла немного блеска на губы. Да, я прихорашивалась для него, для мерзкого паука, которого видела последний раз почти 4 года назад. Потом он уехал учиться в США. Но до своего отъезда часто приезжал ко мне проведать смерча, того самого волчонка, которого мы спасли. Если бы отец узнал о том, что зверь продолжает приходить, то организовал бы отстрел. Я выпустила смерча, когда он начал задирать кур, а потом загрыз ягнёнка, и управляющий пригрозил зарубить его топором. Но волчонок не прекратил свои набеги, приходил меня проведать и обязательно следил в курятнике. Отец собирался устроить облаву и застрелить смерча, и мне стало страшно, что он найдет и убьет его. Мы отвезли его в лес вместе, я и Сальва, 4 года назад. Верзила приехал ночью на отцовском внедорожнике и ждал меня за забором со стороны заповедника. Это была наша первая встреча без Марко. Он тогда слег с какой-то болезнью. «Ты чего там возишься, малая? Давай перелазь!» «Легко сказать, когда в тебе 1,50 м роста, а ограда 2 метра». Кое-как я забралась наверх, цепляясь за ветки виноградника, а спрыгнуть не могла. Так и топталась наверху, глядя на задранное ко мне лицо паука. «Прыгай! Я высоты боюсь! Я поймаю. А если нет, может, ты косоглазый, криворукий? Сейчас залезу наверх и сброшу тебя оттуда. Только попробуй. Прыгай, я сказал, или ты трусливая девчонка, вереск. Он называл меня так с нашей самой первой встречи. И я привыкла. Мне даже нравилось чувствовать себя особенной для него, самого крутого мальчишки в Палермо, самого заносчивого, дрочливого и жестокого. Мальчишки, по которому сохли все девчонки в округе. Это же сам Сальваторе Ди Мартелли, у него черный Порш, кожаная косуха, металл на шее, руках и в ухе. Всегда сбиты костяшки пальцев, за поясом нож и где-то в тачке спрятан ствол. С ним никто и никогда не связывается. Он сын Капо Альфонсо Ди Мартелли. Его боятся все. Только не я. Потому что паук — мой друг. Он и Марко Поло — его брат. По крайней мере, я так считала. Зажмурилась и прыгнула. Горячие большие руки подхватили подмышки, и на какие-то доли секунды я прижалась всем телом к его груди. Уловила аромат лайма, сигаретного дыма и запах его кожи. Слегка закружилась голова, и я подняла на него удивленный взгляд. Какие чудесные глаза вблизи! И эта желтая кайма, как золотой ободок. Захотелось тронуть кончики его бархатных ресниц. «Что такое? У меня прыщ на носу!» «Два. Один на самом кончике». «Лгунья! Пошли! Надо найти этого болтуса, засунуть в машину и вывезти отсюда нахрен, а то твой папаша из него чучело сделает». «А тебе его жалко?» «Я что, зря его из капкана вытягивала, таскал из мясной лавки кости и свиные ноги?» «Просто ты хороший и любишь животных». Сальва вдруг схватил меня за плечо и сильно сдавил. «Я не хороший, вереск. Запомни хорошенько и заруби на своем курносом носу. Я зверь. Если буду голоден, сожру и глазом не моргну. Живьем». «Даже меня?» «Даже тебя, если станешь поперек дороги». Черно-золотые глаза стали злыми и холодными. «Но мы же друзья». «Ты заблуждаешься. У меня нет друзей. Пошли». И он говорил правду. Зря я тогда ему не поверила. Смерч пришел к нам не сразу. Пришлось подождать, а потом долго заманивать его в машину кусочками сырой говядины. Когда Сальва гнал его в лес, я ревела, потому что волк не хотел уходить. Паук швырял в него камни и даже грозился зарезать, тыкал в его сторону ножом, а волк смотрел грустными глазами с упреком и рвал мне сердце. Когда мальчишка все же попал ему камнем в бок, Смерч убежал, оглядываясь таким разочарованием и тоской, что я разрыдалась. «Ты дура! Чего ревешь? Ему там нормально будет. Пару себе найдет, братанами обзаведется, мелких серых блохастиков нашлепает, а так станет шкурой у тебя под ногами в прихожей». Улыбнулась сквозь слезы. «Он не хотел уходить. Может, надо было по-другому спрятать его еще где-то, а не вот так». «Никто не хочет уходить оттуда, где сытно и тепло. Но приходится. Он большой парень, выживет». Неожиданно провел ладонью по моим волосам и вытер слезу. Золотая кайма стала ярче, насыщенней, и глаза внутри уже не казались такими темными. «Все, развела тут сырость. Нос красный, распухший, как у алкашки». «Сам ты алкаш!» А потом с аккуратным любопытством спросила. «А твоя гитара с тобой?» «Вот же ж, сука! Марко, гадёныш!» «Сыграй мне, пожалуйста, я очень хочу послушать». Думала, откажет, пошлет меня к черту, но он открыл багажник, достал гитару в кожаном футляре, забрался на машину, поставил одну ногу на капот, а вторую в массивном ботинке спустил вниз. Как красиво и любовно он держал инструмент, зажимал пальцами струны, и она исторгала медленную, рвущую душу мелодию. А потом я услышала тихий, бархатный, грубоватый голос Сальвы. Заворожённая, широко распахнутыми глазами, я слушала, как он играет и поет. И летела, летела вверх. У меня все звезды и облака кружились перед глазами. «Завтра я уезжаю, малая». Вдруг прервался, и гитара жалобно застонала под длинными, умелыми пальцами. Оборвал стон нежным шлепком, придавив струны. «Куда?» «В Нью-Йорк. Отец хочет, чтобы я продолжила учебу там». «Ты не грусти, вереск. Марко здесь останется. Будет тебя развлекать». И снова заиграл, вытягивая с хрипотцой припев. С тех пор прошло 4 года. Он не звонил мне, не отвечал на сообщения в мессенджере и больше не приезжал. Я каждый день заходила на его страницу в соцсети, хотела что-то написать, но не решалась. Если сам не пишет, оно ему не надо. А я гордая. Не надо, значит, и мне не надо.